Миры Артема Каменистого. Стикс. Юрий Улингов. Трейсер. Глава первая. Охота. Трейсерами называют рейдеров, основной вид деятельности которых – охота на зараженных. Цель охоты – добыча споронов, гороха и жемчуга. В основном трейсеры охотятся на измененных из зеленой части классификационной шкалы, так называемых горошников. Основная дичь – лотерейщики, реже – топтуны и кусачи. Часто собираются в отряды. Хорошо организованные и вооруженные отряды трейсеров могут охотиться на измененных фиолетовой части классификационной шкалы – руберов, рапанов. Особо опытные могут устраивать охоту на молодых элитников. Такая охота сопряжена с высоким уровнем опасности и нередко заканчивается гибелью трейсеров. Из расширенного образовательного курса, рекомендованного для ускорения адаптации новых иммунных. Примечание. Расширенный образовательный курс, несмотря на название, не может претендовать на истину в последней инстанции. Из-за того, что информация о булье, его явлениях, обитателях скудна и обрывочна, а общей базы данных не существует, многие факты в подобных брошюрах могут требовать проверки. Некоторая информация намеренно умалчиваться или искажаться. Здесь и далее примечание автора. Конец примечания. Треск мотоциклетного двигателя, многократно отраженный от стен узкой улочки, метался по каменной кишке, то удаляясь, то приближаясь. Кроссовый байк несся посреди проезжей части, игнорируя разметку и правила дорожного движения. Впрочем, соблюдать правила было незачем. Аварийную ситуацию создать у мотоциклиста не получилось бы при всем желании. Здесь просто некому было попасть в аварию. Ну, кроме него самого. Замершие у обочин машины уже никогда не стронутся с места. Если только не обретут новых хозяев, что весьма сомнительно. Ведь все здешние обитатели делятся на два типа. Одних интересуют совсем другие машины, мощные, проходимые, с высоким клиренсом, на которые можно установить защитные решетки, наварить щиты и длинные шипы, легко вооружить и отремонтировать. А вторых и вовсе не интересует ничего, кроме свежего мяса. Желательно человеческого. Именно обитатели второго типа сейчас и показались из-за угла. Целая толпа тварей разной степени измененности хрипела и клокотала, мечтая добраться до человека на байке и разорвать его в клочья. Увидеть мотоциклист подобное еще несколько месяцев назад, засыпать бы ему только со снотворным. А сейчас ничего, привык. Перекошенные рожи, покрытые серой, загрубевшей и морщинистой кожей, пасти, полные клыков, гипертрофированные конечности, увенчанные когтями, способными вспарывать металл. Все это его давно не пугало. Конечно, при условии, что движок и тормоза мотоцикла находятся в идеальном состоянии, а бак залит под пробку. Резко вильнув, он избежал столкновения с замершей посреди дороги легковушкой, выровнял мотоцикл и поддал газу. Вовремя. Потому что ровно через секунду на капот той самой машины, сминая металл и кроша стекло лобовухи, приземлилась кошмарная тварь. Кем или чем она была в прошлой жизни, непонятно. Сложно определить первоначальный облик существа, передвигающегося на четырех мощных конечностях, с костяным гребнем на спине, пастью, смахивающей на крокодилью, и телом, покрытым костяными же щитками и наростами. Ясно одно – это когда-то питалось мясом и имело вес больше 16-18 килограммов. Иначе трансформация просто не произошла бы. Ну и то, что сейчас в затылочном мешке твари, приближавшейся по эволюционной цепочке к руберу, высшему созданию красной шкалы, скрывается то, что в этом мире почитается за настоящее сокровище. И это хорошо. Тварь совершила новый прыжок, практически вдвое сократив расстояние до мотоциклиста, и тот начал нервничать. Уж очень быстрым оказался зараженный, кем бы он там ни был, матерым кусачом или мелким рубером. Того и гляди, придется увеличивать скорость и идти в отрыв. А тогда все может сорваться. Остальные твари были помедленнее, заблудятся еще. Собирай их опять потом в кучу. Итак, сколько он уже катается? Час почти? Мотоциклист оглянулся. Нет, все в норме. Основная толпа не так уж и отстала. Даже если придется ускориться, из виду его не потеряют. Так что порядок. Последний рывок остался. Вон уже и конец улочки виден, за которым пустырь и троллейбусное депо. Отлично. Услышав злобный клекот, практически перекрывший треск двигателя, он крутанул ручку газа, рывком увеличивая расстояние между собой и тварью. Однако та будто ждала этого. Словно врубив форсаж, зараженный заработал конечностями с дикой скоростью, буквально размазавшись в воздухе. Новый рывок и удар когтистой лапы, перевитый тугими жгутами мышц, едва не заставил наездника рухнуть на асфальт вместе с его средством передвижения. Невероятным усилием выровняв байк, мотоциклист бросил взгляд через плечо. «Сволочь! Заднее крыло оторвал!» Впрочем, это лучше, чем если бы твари удалось подобраться на полметра ближе. Тогда злиться из-за крыла было бы уже некому. «Нет, так дело не пойдет». Удерживая руль левой рукой, правый мотоциклист нащупал пистолетную рукоятку и рывком выдернул из чехла обрез дробовика. Бросил взгляд назад. Тварь слегка отстала, но явно готовится к новому прыжку. «Ну, давай, родная!» Сбросив обороты, он выставил ствол дробовика из-под левой руки и, дождавшись прыжка твари, потянул спуск. «Бум!» Отдачи обрез едва не вырвало из руки. Мотоцикл снова вильнул, а тварь, получившая пулю 12-го калибра прямо в морду, замедлилась, замотала головой и недовольно заклокотала. «Получи, собака, палку!» Из строя зараженного такого уровня это, конечно, не выведет, но спесь поубавит. Увидит, что добыча умеет кусаться, а там, глядишь, поаккуратнее будет. Чудовищный эскорт, состоящий из тварей помедленнее, но далеко не факт, что не опаснее шустрика, успел значительно приблизиться. Впрочем, и финиш уже совсем рядом. Обрез обратно в чехол, вцепиться в руль обеими руками, ручку газа до упора на себя. Взревев двигателем, байк рванул вперед, наехал на дощатый помост, брошенный на крышу стоящей посреди улицы легковушки, и взвился в воздух. Душу мотоциклиста захлестнуло ликование. Дождавшись, пока байк выйдет в высшую точку, он соскользнул с сиденья, ухватился правой рукой за стойку и, отделившись от мотоцикла, изогнул тело, коснувшись левой рукой собственных ботинок. «Йоху!» Дикий вопль радости вырвался из-под шлема. «Супермен!» Вернуться на сиденье он успел как раз, когда под мотоциклом мелькнула бетонная стена троллейбусного депо. А через секунду байк приземлился на оба колеса. Мотоцикл просел, амортизаторы поглотили удар, и уже в следующий момент мотоциклист понесся дальше. А за спиной... Моментально заглушив голодный клекот твари, грохнул мощный взрыв. Говорят, что нет ничего хуже, чем ждать и догонять. Айван поспорил бы с этим утверждением. Когда за кем-то гонишься, от тебя хоть что-то зависит. А вот когда ждешь, ничего, чтобы ускорить время, сделать не можешь. Особенно, когда еще и нервничаешь. Он помассировал уставшие глаза и снова приник к окулярам бинокля. С крыши приземистого барака, некогда бывшего то ли цехом, то ли складом, пустырь перед троллейбусным депо был виден отлично. А вот сам барак был частично скрыт разросшимися деревьями. Идеальный наблюдательный пункт. Собственно, потому он это место и выбрал. И машину поставить удалось удачно. Прямо у стены. И при этом за раскидистыми кустами. Все хорошо. Все удачно складывается. Но почему же тогда на душе так муторно? Вроде бы все неоднократно продумано, отрепетировано и воплощено в жизнь. Но все равно, каждый раз, как впервые. Легкий мандраж, волнение, ожидание момента, когда что-то пойдет не так. Это улей. А в улье редко все идет по плану. Пока им везло. Тут без везения вообще никак. Но если постоянно дергать смерть за усы, то можно и нарваться. Успокаивает то, что Кросс периодически выходит на связь и дает знать, что с ним все в порядке. Связь, конечно, так себе. Где-то неподалеку обширный пласт черноты, долбящий помехами, сокращающий дальность действия радиостанций и не дающий поднять квадрокоптер. Но лучше, чем ничего. Прервав сумбурные мысли, ожила рация, заговорила голосом Кросса. «Секунд 30. Парни, готовьтесь!» «Принял», — отозвался Айван. «Бадабум, готов?» «Куда там юным пионерам?» Сквозь треск статики послышался слегка насмешливый голос сапера. «Альпинист, как обстановка?» «Все в норме. В окрестностях тихо», — отозвался снайпер. «Наблюдаю Кросса. Солидную толпу тащит». «Флагман, вы как?» «На исходной. Готовы работать». Ухо уловило становящийся все громче треск мотоциклетного двигателя. Немного ошибся Кросс с расчетами. 30 секунд уже прошло. Ну да это не самое страшное. Главное, движок трещит, звук становится ближе. Значит, с безбашенным мотоциклистом все в порядке. И тут грохнул выстрел. Айван напрягся. Обычно Кросс обходился без стрельбы. Если начал шмалять, значит ситуация выходит из-под контроля. Но звук двигателя не прерывался и продолжал приближаться, из чего можно было сделать вывод, что Кросс просто отогнал какого-то чересчур шустрого и наглого зараженного. Звук все ближе и ближе. «Приготовиться», — бросил охотник в микрофон гарнитура. Поморщился, вспомнив, что полминуты назад уже принял доклады о готовности. Нервы, мать их. И тут на пустыре показался Кросс. Мотоциклист стрелой пронесся по открытому пространству, наехал на подготовленный трамплин и взмыл в воздух. Метров на 8 в высоту, не меньше. А потом... «Вот отморозок», — буркнул Айван. Фигурка, затянутая в темный защитный костюм, соскользнула с байка, едва придерживаясь за что-то чуть ниже сиденья, причудливо изогнулась, замерев в таком положении на секунду, а потом вернулась в седло, скрывшись за стеной троллейбусного депо. «Ну я тебе!» Что он сделает Кроссу, Айван додумать не успел, потому что на перекресток выскочила первая тварь. Крупная, передвигающийся на четырех конечностях, обросшая костяным щитом, с костяным же гребнем, идущим вдоль позвоночника. Тут же где-то в стороне грохнул выстрел, и тварь рухнула на бок, суча лапами. Отработал альпинист, снайпер группы, засевший на крыше высотки. И тут же на пустырь вывалила целая толпа разномастных тварей. Измененные, хоть и относились в основном к той части шкалы, которая уверенно подбиралась к красному сектору, гениальностью не отличались. Не желая верить в то, что такая желанная добыча вот-вот ускользнет, твари смели с пути легковушку, послужившую Кроссу трамплином, и, сбившись в компактную массу, ломанулись к стене, за которой исчез шустрый обед. Вот первая тварь миновала вешку ориентир, и Айван, открыв рот как можно шире, уткнулся лбом в нагревшийся за день рубероид крыши. Самодельный фугас, заложенный бадабумом, грохнул так, что охотник всерьез испугался за целостность своего наблюдательного пункта. Ему показалось, что даже стены пошатнулись, а через секунду сработали самодельные же монки. Четыре взрыва послабее грохнули практически в унисон, и крупно нарезанная арматура с четырех сторон устремилась туда, где копошилась темная масса, добивая тех, кто умудрился выжить после первого взрыва. «Флагман, пошел!» — гаркнул в рацию Айван, но командовать было без надобности. Боец свое дело знал. Взревел двигатель, и на пустырь, ломая кусты и разбрасывая ветки, маскировавшие автомобиль, вылетела шишига. Правда, если бы машину увидели ее конструкторы, они, наверное, не сразу бы признали свое детище. Стандартный кузов с тентом уступил место стальной капсуле, образовавшей одно целое с кабиной. На крыше капсулы смонтирована самодельная башенка со спаркой ДШК. Все окна прикрыты решетками. На морде мощный кенгурятник с лебедкой. По всему корпусу разбросаны многочисленные небольшие отверстия. Защита от зараженных, подсмотренная у заезжего каравана. Если какой-либо твари приходило в голову запрыгнуть на крышу машины, штурман активировал подачу газа из баллонов, размещенных внутри капсулы. Газ воспламенялся, и огонь под давлением вырывающийся из десятков сопел поджаривал зараженному брюхо. В зависимости от уровня упрямства и тупости, тварь либо превращалась в живой факел, либо бросала свою затею и сваливала. Сам газопровод прятался между двойными стенками прочного корпуса и был надежно защищен от повреждений. Застучали башенные пулеметы, поливая свинцом бесформенную кучу уродливых тел. Айван вскочил, махнул страхующему его Джеку и, пробежав по крыше, спрыгнул в кузов стоящего у стены пикапа. Двигатель уже работал на холостых оборотах, и едва Джек запрыгнул в штурманское кресло, машина сорвалась с места. Охотник ухватился за пулемет, доворачивая ствол в нужном направлении, и как только пикап вырулил напрямую, открыл огонь, поддерживая стрелка в шишиге. Он старался бить короткими экономными очередями. 12,7 – самый ходовой калибр в этих краях. И именно поэтому самый дорогой. Нечего боекомплект почем зря тратить. Бить только наверняка, по тем, кто еще шевелится. А таковых практически не осталось. «Флагман, что там у вас?» «Визуально полный ажур. По-моему, там брыкаться уже некому. Пусть парни на рожон не лезут. Подождем минутку». Конечно, некоторые зараженные могут быть весьма хитрыми тварями, но не в такой ситуации. Боль выводит их из себя. Если в этом месиве оставался бы еще хоть один монстр, способный сопротивляться, он бы себя уже проявил, в бешенстве рванув на обидчиков. А там, кажется, никто даже не шевелится. Но вероятность все равно всегда есть. Самый, блин, стрёмный момент — сбор трофеев. Но от него никуда не денешься. Без вариантов. Пикап замер в десятки метров от места бойни. Айвен внимательно осмотрел бесформенную кучу мяса и кивнул сам себе. Да, там действительно некому уже брыкаться. «Трофейная команда! На выход!» Машины стали так, чтобы контролировать подходы. Место все же не наобум выбиралось. До ближайших зданий было с полкилометра, и скрытно подобраться к охотникам во время сбора трофеев было невозможно. По сути, самым опасным был именно тот момент, когда они были рассредоточены в разных местах. Сейчас же, когда машины и экипажи собрались вместе, они могут вполне успешно противостоять любой твари, вплоть до мелкого элитника. Ладно, очень мелкого элитника. Ну а если покажется кто-то покрупнее, что, к счастью, маловероятно, тогда придется сваливать. Пока такая схема прокатывала. Хотя, конечно, лучше бы раздобыть нечто вроде Зушки. Тогда на мелкую и даже среднюю элиту получится охотиться целенаправленно. Оно и выгоднее должно быть. Гороха со споронами в элите, даже начинающей, значительно больше, а вероятность поднять жемчужину выше. Но, увы, пока что он не видел, как расширить автопарк и отряд, не увеличив расходы. И так каждая вылазка обходилась недешево. Если сюда добавить еще и Зушку, снаряды к ней, третью машину, людей в экипаж. Нет, дорого пока. Да и людей искать нужно проверенных. Со своими ребятами Айвен уже сросся, можно сказать, сработался. А принимать кого-то нового, да еще несколько человек сразу, не хочется. Новые люди — это всегда проблемы в коллективе. И чем коллектив больше, тем больше этих самых проблем. Пусть пока будет как есть, в общем. Итак, вон, новый этот парень, Кол, которого взяли к альпинисту вторым номером, Айвену не очень нравится. Способный, да, но пока слишком легкомысленный. Не привыкнет никак к Улью, не поймет, что опасность здесь грозит каждую секунду. Все одергивать приходится, присматривать, чтоб с молодым беды не случилось. Если пообтешится, образумится, нормальный охотник выйдет. А если нет, Улей, он ошибок не прощает. Из Шишиги выбрались катран, ящик и погон. Облачились в брезентовые комбинезоны и респираторы, вооружились длинными плоскими клинками и приступили к грязной работе. Тарахтя движком на малых оборотах, подкатил кросс. Айвен, в душе порадовавшись удачному приземлению и возвращению экстремала, покосился на него и буркнул в рацию. «Кросс, натягивай костюм и присоединяйся к трофейной команде». «С каких это?» — попробовал возмутиться мотоциклист. «Будешь много разговаривать, пойдешь без костюма. Вкурил?» «Вкурил», — буркнул тот. «Флаг, открой машину». Через несколько секунд задние двери открылись, и на землю соскользнул дощатый помост. Развернув байк почти на месте, кросс буквально взлетел по нему, скрывшись внутри Шишиги. «Я сколько раз говорил, вручную закатывай!» — послышался недовольный голос флагмана. Кросс что-то буркнул под нос и выбрался наружу, держа в руках костюм, точно такой же, как был на катране и остальных добытчиках. Покрутил головой, скорчив недовольно оскорбленную гримасу, и принялся облачаться. «Резче давай!» — бросил Айвен. Мотоциклист что-то недовольно проговорил себе под нос, но ускорился. Через минуту к нему присоединился и Джек, штурман из пикапа. Ковыряться в месиве, устроенном пиротехникой Бадабума, было удовольствием сомнительным. Кросс что-то бурчал в респиратор, ящик громко матерился, и только катран с погоном работали молча, быстро и сосредоточенно. «Ого! Богато!» — порадовался катран, нагнувшийся над самой первой, подстреленной альпинистом тварью. «Удачная охота!» «Она мне, скотина, крыло оторвала!» — зло процедил кросс. «Я б на ее месте тебе не то что крыло, голову бы оторвал!» — недовольно глянул на него Айвен. «Вернемся, разговор к тебе будет!» Кросс только пожал плечами. Айвен беззлобно сплюнул. Охотник давно понял, что разговаривать с загонщиком бесполезно. Кросс — безнадежный адреналиновый наркоман. Он и в отряд вписался не ради прибыли, а чтобы иметь возможность гонять на своем любимом байке, вместе с которым он сюда и провалился. Или перенесся. Или скопировался. Хрен знает, как правильно. Больше по улью нигде на двухколесном транспорте не порассекаешь. Сожрут. Здесь тоже могут, но вероятность чуть меньше. все же поддержка. И, казалось бы, проделывая на каждой охоте свои крышепильные трюки, Кросс навряд ли рискует больше, чем когда носится по улочкам с толпой зараженных на хвосте. Тем не менее, Айвана это раздражало. Несерьезно. Пойдет что-то не так у каскадера, и отряду придется не просто монстров валить, но еще и калеку у них из-под носа выдергивать. А это может крайне хреново закончиться. «Вроде закончили». Ящик стянул было респиратор, но тут же вернул его на место. Воняло невыносимо. Айван сам терпел, скрипя зубами. Так это он в стороне. А каково парням, которые в самых кишках копаются? «По коням тогда. Забираем наших и сваливаем отсюда. А то вон, процессия уже кондюхает. Опоздавшие к старту, блин». И правда, к пустырю на звуки и вонь уже подтягивались низшие зараженные. Ну, как низшие? По меркам набитой кучи топтунов и лотерейщиков – низшие. Вон плетется целая толпа пустышей. Мелькнула пара прыгунов. О, а это уже нехорошо. То ли спидер, то ли бегун. Пора валить, а то в кузове пикапа становится совсем неуютно, несмотря на его наращенные борта. Сбросив комбинезоны и перчатки прямо на землю, легче новые найти, чем эти отмыть, бойцы загрузились в шишигу. Машина тут же тронулась с места. Пикап обогнал шишигу и двинулся впереди. Айван отпустил пулемет и взялся за автомат. Крупных тварей не было. Если появятся, вступят пулеметы передней машины. А вот ему надо бы поберечься самому. Конечно, воняющая требухой на весь городок куча измененных должна для тварей быть сейчас привлекательнее. Но хрен его знает, что у мертвяков на уме. Сиганет какой-нибудь шустрик, не пулемет же ворочить. Из автомата получится быстрее и тише. Через минуту машины подрулили к свече одинокой двенадцатиэтажки явного новостроя. Фасад яркий, радующий глаз невыцветшей, свежей краской. Рядом детская площадка, тоже как вчера построенная. Разметка под стоянку. Машин на стоянке не было. Видимо, перезагрузка кластера застала жильцов на работе, а обратно вернуться они по разным причинам уже не смогли. Из подъезда выскочили двое. Среднего телосложения парень в горке с монструозной снайперской винтовкой за спиной и винторезом в руках. И невероятно длинный, нескладный и худой мужик в бундесовском камуфляже из ПКМ. За спиной у длинного болтались две складные трубы одноразовых гранатометов. Альпинист и Кол, снайпер и его второй номер. Вооружен был Кол для второго номера снайперской пары несколько странно. Но нужно понимать, что специфика улья вносила свои коррективы в привычные понятия. Второй номер снайпера тут – не чувак с лазерным дальномером и снайперским планшетом, высчитывающий расстояние до цели, поправки на ветер, влажность и прочие нюансы, а человек, умеющий не спать на посту и крутить башкой на все 360 градусов, следя, чтоб снайпера не сожрали, пока тот увлеченно отстреливает зараженных. «Слушай, ну все как по маслу», — затараторил Кол. «Кросс, красавчик! Такую толпу собрал! А как он сиганул, видел? Метров на 10, наверное. Еще и супермена сделать умудрился. Ну, дает парень. Я когда...» И в этот момент интуиция Айвана взвыла сиреной. Дремавшее где-то на дне сознания смутное чувство беспокойства рвануло душу ледяными когтями страха. Не понимая до конца, в чем дело, Айван отпустил автомат, заставив тот болтаться на ремне, и ухватился за рукоять пулемета. «В машину! Быстро!» — заорал он. Поздно. Стеклянная стена витрины мини-маркета, занявшего первый этаж новостройки, брызнула осколками, и сквозь нее наружу метнулось огромное темное тело. Альпинист, не растерявшись, одним прыжком оказался в кузове пикапа. А вот Кол... Кол запаниковал, рванувшись было к Шишиге, понял, что не успевает, развернулся к пикапу, и в этот момент взмах чудовищной лапы практически разделил его тело надвое. Загремели пулеметы в башне второй машины, но монстр, давно перешагнувший рубеж, отделяющий его от тех тварей, для кого свинцовый ливень, рвущийся из стволов пулеметной спарки, был бы смертельным, будто бы и не заметил этого. Издав яростное клокотание, он прыгнул вперед, прямо на тронувшийся с места пикап. Айван, забив на бесполезный пулемет и доверившись инстинктам, сделал единственное, что могло сейчас спасти автомобиль и его экипаж от участи консервной банки, попавшей под паровой пресс. Прыгнув вперед, он упал на колено и раскинул руки с выставленными ладонями, будто пытаясь толкнуть в стороны невидимые стены. Взрыв адской боли в голове сказал о том, что у охотника получилось задуманное. Вот только насколько его хватит. В следующую секунду Айван почувствовал себя так, будто на него с крыши этой самой 12-этажки сбросили асфальтоукладчик. Стиснув зубы, хрипя, он держался из последних сил. А монстр, не понимающий, что мешает ему добраться до двух вкусных людишек, молотил воздух передними конечностями, с каждым ударом истощая и без того небольшой ресурс сил охотника. Ящик успел в последнюю секунду, когда Айван практически отрубился от невыносимой головной боли. Выскочив из задней двери Шишиги, он припал на колено и вскинул на плечо трубу гранатомета. Хлопнуло, зашипело. Айван услышал взрыв и дикий рев чудовища, сменивший привычный клекот. А потом голова взорвалась вспышкой нестерпимой боли, и он потерял сознание.